Глава 21. Девочка с афиши. Ноябрь 1994 года, Саратов, улица Азина, 55. Олю выписали домой ровно через месяц. Широкоплечий и широкощекий врач в очень маленьких для его лица очках, которые делали его похожим на большого ребенка, молча протянул выписку и рецепт на уколы. «В больнице-то лекарства наскребли с трудом, где ж нам-то их найти?» — причитали бабушки. Врач пожал плечами, пробормотал что-то про психосоматику и восстановление после перелома Джефферсона и ушел. Теперь Оля лежала дома в закутке за шкафом. В свете зимнего солнца по комнате летала, серебрилась, танцевала пыль, и Оля задумчиво ловила пылинки рукой, разминая постоянно затекающие пальцы. Она смотрела на афишу, наклеенную на задней стенке шкафа. Афишу ей в цирке подарили в честь дебюта, и девочка в белом шифоновом костюме на переднем плане казалась Оле далекой и чужой. Девочка на афише зависла над ареной в нескончаемом полете, и у нее над головой в такой же бесконечной невесомости парили кольца. Оля смотрела на пыль, на свою комнату, в которой она провела тысячи нудных минут за уроками, заполняла контурную карту по географии или зубрила параграф по истории и не узнавала ни комнату, ни себя. Она с трудом приподнималась с кровати, опуская ноги на холодный паркетный пол, и плелась к зеркалу, из него тоже смотрела на нее какая-то другая Оля, с синяками под глазами и отеками на лице от долгого лежания. Передвигалась она медленно, переставляя стопы. Скрипел под ногами паркет, и Оле казалось, что так же скрипят ее суставы, просто она не слышит их стона и плача, потому что скрипят они на каком-то своем языке, жалуются на свою незавидную долю. Она смотрела на мячики для жонглирования, которые кто-то, Артемка, раскидал в прихожей. Родители были слишком заняты, чтобы их собрать, а Артемка, наверное, просто позабыл. Кажется, только вчера, да, так и было, она училась кидать в воздух 8 предметов, ни одного не роняя, а сегодня заново учится ходить и боится, что ее грузное и неуклюжее, отяжелевшее за месяц в больнице тело уронит себя снова. Оля подняла с пола шарик, и какой-то нерв в шейном отделе позвоночника придавленно запищал. Она выпрямилась. Оля в зеркале скривилась, рот у нее подрагивал от боли, подкинула мячик и не смогла поймать. Шебурша солью, мячик безвольным мешочком стукнулся о пол. Все выходные дни, которых стало чудовищно много, она коротала за давно забытой и брошенной математикой, нагоняя программу с такой скоростью, что мама не успевала забирать у нее задания на проверку. «О жонглировании не вспоминаешь?» Вопрос прозвучал неожиданно, когда Оля смотрела в окно. Первый снег заметал спину старого запорожца. Запорожец давно приржавел к своему месту, перекосился на один бок, шины справа сдулись, а слева еще нет. Снег накрывал его, позволяя поспать еще немного до лета, не просыпаться совсем, не видеть своей беспомощности, неподвижности. Мама сидела за рабочим столом, проверяла тетради, штамповала красной ручкой значки на полях, перечеркивала, расчеркивала, расписывалась, складывала тетрадки в стопку. Непрерывный цикл движений, за которыми ее спина гнулась с годами все сильнее, бока становились круглее, а морщинки на лице превратились в борозды и каньоны. Все те же цифры, никаких новых задачек. Программа с 5 по 11 на отлично и заново в 5 класс. Мама вздохнула, потянулась и, отложив последнюю тетрадку, подошла к Оле, положила руки ей на плечи. «Так вспоминаешь?» Оля покачала головой. «Ну вот и хорошо. Теперь никакого цирка. Поступишь в физмат-класс, потом в университет. Все как у людей». Оля кивнула. Сил сопротивляться не было. Она украдкой скосила глаза в сторону прихожей. В темноте все еще виднелись раскиданные по полу мячи. Никто к ним не прикасался с тех пор, как Артемка вероломно разорил Олину сумку. «Главное, чтобы не выкинула», — подумала Оля и отвела взгляд. Мама снова сидела за столом и то ли перекладывала на другую сторону ту же стопку тетрадей, то ли успела выудить из большого полиэтиленового пакета новую. «Что-то Лидия Ивановна Артема не ведет домой», — пробормотала мама и тоже посмотрела на снег за окном. Так они и сидели вдвоем, мать и дочь, без мыслей и слов. Снег падал и падал, то разлетающимися хлопьями, то мелким дробным пшеном. Запорожец почти совсем скрылся в хлопковом сугробе. Волшебство длилось, время замедлялось, и тут же ускорялось вместе со снегом. Метель диктовала правила мироздания. Оля взглянула на мать и перехватила ее взгляд. Все тут же прекратилось. Миг был надорван и испорчен. Оля встала и отодвинула стул от подоконника. Ножки заскребли о паркет. Оля вышла в прихожую, бросив «Я в комнату». Мама не ответила. Она, замерев, сидела, не моргая и не двигаясь, как будто в первый раз заметила, что бывает так. Идет первый снег, разрешает земле отдохнуть, и все замерзает, останавливается. «Может, Артемку в школе задержали из-за подготовки к праздничному концерту?» Мама обернулась и беспомощно взглянула на Олю. Оля пожала плечами и вышла. Собрала мячи в сумку, с трудом ворочая тело, наклоняясь и выпрямляясь через боль. В комнате схватила 2-3 футболки и джинсы, подумав, сняла с полки несколько книг, отчего остальные, как домино, повалились на бок. Не обращая внимания на то, что среди томиков про цирк, Куприн, Григорович, затесалась книжка с портретом сурового бородатого человека на обложке, она сунула книги к остальным вещам. Потом сдернула со шкафа афишу, хотела скомкать и выкинуть в окно, но девочка в белом зашевелилась, затанцевала, поймала кольца, снова подкинула их и замерла. Оля помотала головой и отогнала видение. «Только глюков мне еще не хватало», — пробормотала она и затолкала афишу в сумку вслед за книгами. В коридоре послышался заливистый смех Артемки, басовитые Лидии Ивановны и строгий голос мамы. «Это вы где так изгваздались? Давно я так не веселилась!» Лидия Ивановна как будто бы не слышала маминых протестов. «А ну марш в ванную! Все мокрое, все!» Когда замок в ванной щелкнул, зашуршала за стенкой вода, Оля распахнула створку шкафа и вытащила оттуда зеленый махеровый шарф и варежки, которые вязала бабушка Лида. «Прости, бабуля», — всхлипнула Оля и, вытерев пылающую и уже влажную щеку, прокралась в прихожую. За грохотом воды, смехом Артемки и громким спором бабушки с мамой никто в квартире Куркиных не услышал, как заскрипел подоленными тяжелыми шагами в прихожей паркет и хлопнула входная дверь.